карнавале музыка и краски, на карнавале смех и суета. Под звуки джаза в черной полумаске мелькнула ты, как юная мечта. Я так просил, чтоб маску ты сорвала, но ты ушла, секрета не раскрыв, и на прощание тихо прошептала под грустный джазовый мотив. Сердиться не надо, мы ведь встретились случайно. Сердиться не надо, в этой тайне красота. Сердиться не надо, хорошо, что это тайна. Сердиться не надо, в этой тайне красота. На карнавале музыкой краской сверкнула ты, как майская гроза. Но, может быть, под черной полумаской пустая кукла спрятала глаза. И вот сейчас я думаю об этом, хотя порой кружится голова. И где-то в сердце нежностью согрета звучат спокойные слова. Сердиться не надо, мы ведь встретились случайно. Сердиться не надо, в этой тайне красота. Сердиться не надо, хорошо, что это тайна. Сердиться не надо, в этой тайне красота.